вскоре я поняла, что без драконов, охраны и оружия мы стали бы легкой добычей первых попавшихся разбойников. Тем более теперь, когда в этом мире зародилось огнестрельное оружие. На Дарре творилось черти что. Ни порядка, ни власти, каждый сам за себя. Поэтому было решено в первую очередь искать защиты в клане Дайры Тайры, что после проигранной в столице битвы был рассеян по лесам Корнуолла. Дарийская земля начиналась у кромки Вечного леса и занимала добрую часть Корнуолла. Неудивительно, что с этим кланом хотели породниться все остальные. Дайра хотела найти свой клан, чтобы попросить защиты у воинов, но храмовники нашли нас быстрее. Стоило нам углубиться в лес, как нас окружили. В этот момент я поняла, пока меня не было, на Дарре произошли разительные изменения, и не в лучшую сторону. Бледные, изможденные постом святые рыцари больше походили на зомби. Сероватого оттенка кожа почти сравнялась в цвете с пыльным балахоном. Щеки ввалились, и, судя по свисающим одеждам, животы этих храмовников прилипли к позвоночникам. Они больше не походили на всесильных рыцарей, разве только на рыцарей апокалипсиса. Но у каждого из храмовников глаза, налитые кровью, светились фанатичным огнем, и этот непримиримый блеск сильно пугал. По исполосованной воздушными и водяными лентами одежде было видно, что драконьеры сильно потрепали группу святых рыцарей. Но по недобрым сверлящим нас взглядам мы определили, наши минуты сочтены. Храмовники все как один вытащили мечи и двинули своих драконов на нас. Бежать не было смысла. Если у них нет бомбард и пищалей, вслед нам понесется драконий огонь или лед. Растерялись все, даже Дайра Тайра. Впереди всех на желтом драконе восседал старый знакомый, кисломордый колючка. Священник еще больше подурнел, а по запаху, казалось, гнил заживо. «А, старая знакомая!» — проскрипел не своим голосом колючка. Звук был такой, словно его голосовые связки давно засохли. Мы столпились спина к спине, и я с удивлением увидела, как, поджав губы, Дайра Тайра поднимает с земли увесистую ветку, а Рич Чайлд, оскалив зубы, выворачивает из земли огромный валун. Только я одна осталась без оружия. Храмовник на желтом драконе осклабился, явив нам спиленные, как у акулы, зубы. Это было что-то новенькое. Помимо огромного креста на лбу у колючки, перечеркивающего выжженный порохом круг. «Не поможет», — скрипнул колючка. «Против ангелов смерти, мессии, любое оружие бессильно». Храмовники без предупреждения ринулись в атаку. Невероятно быстро. Ни один живой человек не может так двигаться. Мои спутники тут же взмокли, от усилий сдержать их. Святые рыцари даже не изменились в лице, все так же пристально тараща в нас свои бельма. Их глазам, наверное, очень больно, невольно подумала я, падая, сбитая чьим-то неосторожным движением на землю. Они ведь даже не моргают. Рядом со мной Ричард пробил камнем голову одному храмовнику и, отчаянно рыча, кинулся к другому. В этой каше-мале, где смешалось все, драконы и люди, я потеряла из виду моих спутников. И в какой-то момент почувствовала, что меня хватают за ногу. От моего визга присели даже ящеры. Опустив взгляд, я обнаружила, что храмовник с пробитой головой держит меня за щиколотку и уже протягивает ко мне другую руку с невероятно сильными пальцами. Дергая ногой, я не могла взять в толк, откуда у такого тощего человека столько сил. Железная хватка ужасала. Я давно должна была второй ногой переломить ему пальцы и запястья. Но храмовник держал меня крепко, не отпуская, тогда как моя нога была вся в крови. Я визжала так, что сорвала голос, но моя жертва была не напрасна. Рядом со мной со свистом пролетел огненный шар, а голос над ухом прорычал. «Вот тебе, святой драконий огонь, гад!» Рядом со мной возник оборванный мужчина и раз за разом вонзал в храмовника свой меч, но рыцарь продолжал двигаться, словно ничего не замечал. Жуть состояла в том, что этот полуживой труп не чувствовал боли совершенно и только скреб по траве пальцами, пытаясь добраться до меня. А потом, и вовсе поднатужившись, встал. Несмотря на сорванный голос, я завопила, что было мочи. Окровавленный, пылающий, с пробитой головой храмовник все еще стоял, пошатываясь, и намеревался любой ценой нас убить. Ловкий удар меча, и к моим ногам упали внутренности святого рыцаря. А потом и сам храмовник, не устояв, понесся навстречу с землей. Слава всем богам, драконьер, пришедший нам на помощь, успел таки выдернуть меня из-под трупа до того, как тот на меня свалился. «Почему он не умер сразу?» — заикаясь, проблеяла я, отползая от убитого на карачках. И тут произошло то, что я не скоро забуду. Этот кошмар будет сниться мне еще долго. Труп, лежащий подле меня, невероятным образом зашевелился хоть и вяло, но пополз. Сантиметр за сантиметром. Я это видела потому, как вслед за ним окрашивалась кровью трава. Защитивший меня драконьер немедленно подскочил и, пнув ногой труп, рассеял того в прах. На моих глазах тело рассыпалось на частицы и теперь больше всего напоминало грязную муку, смешанную с пеплом. Рядом драконьеры добивали храмовников, сжигая и топча прах святых рыцарей. Когда все закончилось, драконы храмовников, сорвав с себя сбрую и седла, резко взмыли в небо. Их никто не преследовал. Мы, тяжело дыша, осматривали друг друга. Трое путников, пятеро наездников и их неоседланные драконы. Дарийцы и фарийцы не изменились. Стоило воинам и ящерам выйти из листвы, как я тут же их узнала. Лица драконьеров были суровы, а драконы все как один готовы к бою. Звери смотрели на нас хмуро и настороженно. Не туша свой огонь, они пускали из пасти струйки дыма, и время от времени вместе с рычанием сквозь зубы у них вырывалось пламя. Драконы были готовы вмиг нас испепелить. Я и мои спутники, не ожидая столь агрессивного приема, невольно попятились назад. И быть бы нам драконьей закуской, если бы Дайра Тайра не вышла смело вперед и не осветила наши лица факелами. Драконьеры невольно попятились, увидев перед собой двух наследниц дарийского клана за раз. Даже драконы присели в изумлении и подавились дымом. Во-первых, никто не ожидал, что Дайра Тайра, наследница клана, выжила. Во-вторых, начала двоиться. Для всех это было какое-то чудо и колдовство. А предводительница дарийцев, осознав, что ее люди, несмотря на изумление, не собираются ей подчиняться, нисколько не смутившись, быстро сориентировалась и просто потребовала немедленно рассказать, что здесь происходит, и отвести нас к главному. Я не могла представить, но кланов и в самом деле больше не существовало. Мы ехали впереди драконьеров вглубь леса. Каждому из нас завязали глаза. Наездник рассказывал последние новости. После битвы за Лот были убиты практически все предводители. Город превратился в пустующие руины. По разрушенным зданиям теперь ползали только серые драконы. Расщепленные, они гнездились в развалинах и как-то разом одичали, потеряв человечность. Теперь больше походили на диких и опасных животных. Только храмовники не боялись к ним подходить. Пустые улицы некогда блистательной столицы патрулировали измененные святые рыцари, больше похожие на ожившие трупы, чем на живых людей. Те, кто попадал к ним, изменялись навсегда. Мессия возвестил наступление апокалипсиса и изменение мира. Все, кто участвовал в битве за Лот и выжил, разительно изменились, став храмовниками. Остальные ушли в леса. Избранность собирает вокруг себя грешников и, расщепляя их, отсоединяет от драконов и исправляет, избавляя от груза грехов. Все без исключения после церемонии становятся такими, какими мы их видели, безжалостными, фанатично преданными своей миссии, не чувствующими боли и всегда идущими до конца, практически бессмертными. Чтобы их убить, надо очень сильно постараться. Избранный называет их «мои сломанные куклы», рассылает во все концы страны захватывать все больше и больше грешников для исправления. А еще целые отряды храмовников рыщут по полям и лесам. Они собирают древние дольмены. Сгоняют крестьян из соседних деревень и заставляют их выкапывать. И для чего-то увозят в столицу. Я ехала с завязанными глазами, и у меня от ужаса кружилась голова. «Стас, что же ты делаешь? Решил сам сдохнуть и прихватить с собой всю Дарру?» Сомнений не оставалось. Мой сводный брат и в самом деле сошел с ума. А это значит, он опасен не только для себя и меня, но и для всех. Он же не остановится, пока не заберет с собой в могилу как можно большее количество невинных. На секунду мне трусливо захотелось сбежать обратно в свой мир. Вероятно, Дрейк Дайр, поняв, что нам не выиграть, решил сплавить меня обратно. Я же поступила глупо и безрассудно, пойдя против его воли. Только я не смогла сидеть в том мире в тепле и безопасности, зная, что сводный брат засел в этом и методично уничтожает его, а как закончит, придет в наш мир. Мне действительно нигде от него не спрятаться. Но я и не желала больше бежать после всего, что было. Я хотела сражаться, и мой внутренний зверь рвался в бой. Наездник, на чем драконе я ехала, продолжал методично бормотать над ухом, и в какой-то момент я поняла, что он отчитывается передо мной, как перед предводительницей клана. Эта серая опухоль растет как гниль, постепенно поглощая Англию, Корнуолл, а вскоре поглотит и всю Дарру. И тогда мы все, наездники и драконы, будем смотреть налитыми кровью глазами, не моргая. О том, какая участь ждала в Лоте женщин, драконьеры молчали. просто сообщив, что никто оттуда не вернулся таким, каким он был прежде. Ни люди, ни ящеры. От этого рассказа у меня волосы встали дыбом на голове. Я даже невольно пожалела, что вернулась из безопасного мира, куда отправил меня драконьер. Вспомнив про это, я закусила губу. Можно было не опасаться храмовников. Как только Дрейк Дайер узнает о том, что я, вопреки его воле, вернулась, сам меня прикончит. Но все-таки у меня здесь еще оставались дела. Я не могла не вернуться. Во-первых, я должна была убедиться, что черная принцесса в порядке, и забрать ее отсюда любой ценой. Во-вторых, обязана найти мою настоящую мать, если она еще жива. Дайра Тайра, потрепанная после стычки с храмовниками, разом стала насупленной и неразговорчивой. Так что мне не удалось узнать у нее подробности. Я надеялась разжиться информацией в лагере драконьеров. Тем более наездник остановил ящера и осторожно снял меня с него, а после развязал повязку. Я открыла глаза, и моему взгляду предстал лагерь. Разнокалиберные палатки, потрепанные драконьеры, ящеры всех мастей и сотни беженцев с телегами, валами, лошадьми, женами, детьми и прочим скарбом. Все те, кто бежал от серой напасти. Вокруг довольно большого лагеря дежурили часовые, и все вновь прибывшие ехали до него с завязанными глазами. Несколько часов унылого блуждания по лесу вслепую, и вы получаете отсрочку от смерти. Здесь и дураку становилось понятно, это делалось для конспирации. Нас подвели к самой большой палатке в центре лагеря. Словно почувствовав что-то, из нее вышел предводитель фарейцев, и мое сердце сладко ёкнуло. Было успокоительно вновь увидеть эти широкие плечи, прямую спину, уверенную посадку головы и суровые черты лица. Взгляд Дрейка Дайра скользнул по площади, наткнулся на меня и враз налился кровью, как у храмовников. Но драконьер ничем не выдал своих чувств, кроме поджатых губ и пристального, испепеляющего взгляда. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Некоторое время драконьер смотрел на меня, потом перевел свой взгляд на Дайру Тайру. Та не растерялась, мгновенно среагировав, словно заранее готовилась к этому моменту и тренировалась каждый божий день. Я заподозрила, что так и было. «Мой лорд!» — в голосе наследницы разливались соблазн и патока. «Обстоятельства и враги моего отца помешали мне сдержать свое слово. Но теперь я готова выполнить свои обязательства перед вами. Вместе мы возродим наши кланы». Дрейк Дайр пристально смотрел то на меня, то на Дарийку. Скрипнув зубами, Дайра Тайра пояснила. «Это моя сводная сестра. Внебрачный, непризнанный ребенок Вульфа Мактайра. Я взяла ее в свой клан и под свое покровительство в качестве служанки». Мои уши запылали от стыда. «Она может пригодиться в качестве прикрытия. Нас практически невозможно отличить, если ее, конечно, одеть подобающе. Никто и не догадается, которая из нас настоящая. Это запутает тех, кто станет покушаться на жизнь вашей жены, мой лорд». Я прикусила губу от злости, невольно слушая рассуждения Дарийки о моем предназначении, но уже была научена горьким опытом пребывания в этом мире. «Молчи, Дарья, возражать будешь потом. Неизвестно, что с тобой будет, если все узнают, что какое-то время кланом правила самозванка». Дрейк Дайр думал всего секунду, а потом молча протянул руку Дарийке. Когда их ладони соприкоснулись, мне показалось, что в сердце воткнули кинжал. Дрейк Дайр оглядел всех присутствующих, и те, кто знал его хорошо, дружно шагнули назад. Я не отшатнулась от этого пылающего взгляда, но пошатнулась и зажмурилась. Столько было ненависти и огня в глазах фарийца. «Нас не беспокоить. Я желаю поговорить с моей женой наедине», — сквозь стиснутые зубы прорычал Дрейк Дайр. Резкая, отрывистая команда. Его рык был похож на глаз льва, оглашающий окрестности. Так разъяренный хозяин отдает приказ своим подчиненным, и те не смеют даже помыслить о своеволии. Но Дайра Тайра поняла это высказывание по-своему. «Я мечтаю как можно быстрее подарить вам наследника, мой лорд», — пылко объявила Дарийка на всю площадь. «Ваш сын будет сильным и крепким, непременно драконьером». Жарко с придыханием пообещала Дарийка, словно уже готова была выпрыгнуть из платья и начать делать наследника прямо здесь, на глазах у всех, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что она хорошая жена и очень старается. Лицо Дрейка Дайра окаменело. Только я одна заметила, как желваки на скулах фарийца заходили ходуном. Тем не менее, драконьер даже глазом не моргнул, уводя в палатку свою внезапно объявившуюся жену. У Дарейки было такое гордое и надменное лицо, что я чуть не стерла зубы в порошок от злости. Вот ведь воображала! А когда пара уединилась, я чуть не заплакала на людях, глядя на то, как опустился полог палатки за этими двумя. Живое воображение нарисовало Дайру Тайру, срывающую с себя одежду, и фарийцу, чья мужественность при виде такой картины встала дыбом. Дрейк Дайер тот еще кобель, ни за что не откажется от столь страстно предложенного. Я почувствовала, как лечу в бездну, а ведь Дайра Тайра, что так тщательно подготовилась к перемещению домой, наверняка знает всякие этакие постельные приемчики и не даст скучать ни предводителю фарийцев, ни его дружку. Она будет прикасаться к мужественности Дрейка Дайра руками, губами, страстно вжимать в себя его плоть, ту самую, которой недавно владела я. Ревность и зависть скрутили меня похлеще судороги, быстро не отпустит. От терзаний отвлек Бьерн, налетевший на меня, как ураган, подхвативший, подбросивший над головой. «Фата Дайра!» Я была стиснута в крепких объятиях шкуроверта. «Я уж думал, что ты сгинула, или серые тряпки до тебя добрались. У нашего главаря не добьешься объяснений. Коли он говорить не хочет и упорно молчит, хоть режь его». «Дарья!» Сразу же поправила я слугу, чтобы потом не было недопонимания и ссор. Увы, я оказалась не наследницей. Скорее всего, я дочка служанки из этого мира. «Дочь отца всегда дочь отца», — отрезал шкуроверт и вновь стиснул меня в тисках своих рук. «Что это я? Ты ж замерзла и голодна, небось?» Внезапно очнулся Бьерн и, подхватив словно маленькую, слуга потащил прочь. Вероятно, в свою берлогу. «Как хорошо, когда ты хоть кому-то нужна». Я могла уткнуться в плечо Бьерна Макмаха и нареветься в волю. Наследницы клана не плачут, а вот обычные попаданки в иные миры, вроде меня, еще как ревут, словно белуги. Но плакать вмиг расхотелось, стоило поднять взгляд и увидеть такую картину. Да нельзя разозленную Дайру Тайру в платье, сползшем с одного плеча, пулей вылетавшую из палатки Дрейка Дайра. Дарейка пребывала вне объятий фарийца и в крайней степени ярости, и скрывать этого не собиралась. За ней высунулся драконьер, нашел меня взглядом, немного яростно подергал желваками, успокоился и ледяным тоном объявил на всю площадь. «Срочное совещание главарей. Через 5 минут у меня в палатке». Лидеры тех или иных групп, резонно предполагая, что наследница дарийцев займет их предводителя до утра, уже успели расслабиться и разбрестись по своим делам. Каково же было их удивление, когда они получили подобный приказ. От этого зрелища мои глаза тут же высохли. Я передумала плакаться и жаловаться на хромую судьбу. У меня все-таки есть дела в этом мире. А с Дрейком Дайером я как-нибудь разберусь. После, когда он перестанет так неистово смотреть, и его желваки немного успокоятся. Почувствовав внезапное облегчение и счастье, я крепче сжала за шею шкуроверта. Тот только успокаивающе похлопал по спине со словами. «Ну-ну, ваш верный Бьерн с вами, Фата Дарья. Вы дома». И внес меня в свою палатку. Берлога и вправду была крохотной, ровно для одной сколоченной походной койки, застеленной лапником и колючим одеялом. Вместо стола деревянный ящик. Вот и все богатство. Но я и этому укрытию была рада. Шкуроверт вмиг организовал перекус, горячий чай и совещание почище, чем у Дрейка Дайера. Только оно не дало результатов. Первый день в этом мире и первое разочарование. Никто ничего не знал про черную принцессу. Ее не видели с того момента, как меня схватили. Драконица просто взяла и улетела. А найти ящера на Дарье в лесах, да еще если зверь не хочет, чтобы его нашли, та еще задачка. О моей матери и кем она была, тоже мало кто знал. Служанок у Вульфа Мактайра было много. Надо расспросить тех драконьеров, кто возрастом постарше и служил прежнему предводителю. Они должны знать больше. Бьерн устроил меня в своей палатке, заверив, что, обернувшись, прекрасно поспит у входа. Разочарованная новостями, я пошла спать, надеясь, что завтра все изменится. А с утра узнала, что приходила наследница дарийцев. И как пришла, так и ушла. Уж не знаю, что у них там со шкуровертом произошло, я в это время спала. Но Дайра наотрез отказалась входить в палатку и потребовала, чтобы я пришла к ней. Все это мне передал незнакомый драконьер. Слуга же недовольно молчал. Мне ничего не оставалось, как тут же направиться к Дарийке и погасить конфликт в зародыше. Наследница клана нагло втиснула свою палатку в непосредственной близости от шатра фарийца. «Где ты пропадаешь? Ты собираешься приступать к своим обязанностям или нет?» Стоило мне войти, Дарейка тут же на меня набросилась. По всему видно было, что она чем-то сильно расстроена и еле-еле сдерживает свое раздражение. «Обязанностями?» Я понимала, на что намекала Дайра Тайра. Она хочет держать меня при себе в качестве заложницы и подсадной утки для врагов. Хитро придумала. На чужой шее сидеть. Только я ей не служанка. Но я ничего не умею, — невинно удивилась я. Ни стирать, ни готовить, ни убирать. Ядовито отрапортовала своей госпоже я. В нашем мире все за нас делают машины. Ну, если хочешь, я могу по-сестрински попытаться постирать тебе белье или расчесать волосы. На! Мне в руки недовольно сунули расческу. Да поживее! Я хищно улыбнулась. Ну ладно, хочешь поиграть в эти игры? Я их очень хорошо знаю, и играть в них можно вместе. Я невозмутимо взяла расческу, явно не местную, а из моего мира. На перевернутом ящике, накрытом тканью, стояли баночки. Пудра, духи, тональный крем. Уходя из моего мира, Дарика подготовилась. Я начала активно вычесывать золотые кудри Дарики и в момент начесала большой пук лишних волос. «Прекрати! Какая же ты бесполезная!» В сердцах бросила Дарика. «Ну, если хочешь, я могу попытаться постирать твое платье или белье по-сестрински». Дарика тут же сообразила, что если доверит мне свою одежду, то тут же ее лишится. По лицу наследницы было видно, что особо сильно ее бесит это выражение по-сестрински. «Неужели ты настолько бестолкова, что ничего не умеешь?» «Разве только за драконами ухаживать и лечить их?» Невинно бросила я и собралась уходить. «За драконами?» — оживилась Дайра Тайра. «Ты ведьма, что ли? Чего тогда сама в свой мир не вернулась?» С опаской переспросила меня Дарейка. «Странно было вот так видеть перед собой зеркало, из которого глядела на тебя ты сама». «Нет, я целительница. Ну, я пошла, коли помочь не могу». Я мечтала побыстрее убраться отсюда. Пусть Дарейка остается со своими духами и баночками, а у меня уйма дел. «Куда ты направляешься?» Прищурив глаз с накрашенными ресницами, недовольно спросила Дайра Тайра. Она взяла расческу, с яростью кинула пучок выщипанных из нее волос на пол. «Я бы не только пучок из нее выщипала, но и скальп сняла». Зло подумала я, а Дарейка, как ни в чем не бывало, стала расчесывать волосы, не спуская с меня взгляда. И она, и я знали. Если Дарика попытается навешать на меня какую-либо работу, будь то стирка платья или еще что, она мигом лишится и своего наряда, и многого другого. Дайра Тайра смотрела подозрительно. Я поняла. Придется отвечать. Это проверка. Наследница выясняет, когда я вру, а когда нет. Неожиданно я оказалась для нее крепким орешком. Просто так припахать меня к черной работе и унизить до звания служанки ей не удалось. А значит, она замышляет новую гадость. Я хотела найти своего дракона. Нехотя поделилась я с ней своими планами. «Дракона?» Дайра Тайра как-то разом сдулась. «У тебя есть дракон?» В голосе наследницы звучал страх или недоумение. Я не разобрала. Дарейка очень ловко скрывала свои чувства, играя как актриса. «Да, и я хочу ее найти. Я давно не видела и волнуюсь. Мне невыносимо жить без нее», — выпалила я и осеклась. Дарейка задумчиво наматывала золотой локон на палец. «Да, я тоже скучаю по своему дракону», — пробормотала она, только я ей не поверила. Сказано это было так, словно она только что вспомнила. У нее тоже есть ящер. Все, о чем я думала с моего возвращения, — это о своем звере. А Дарейка, судя по всему, только о том, как залезть в постель к Дрейку Дайру и заставить выполнить его брачный договор. «Пошли!» — наследница клана резко встала. «Наши драконы во что бы то ни стало должны быть здесь. Это по...» Дарика осеклась, но я готова была поклясться, она хотела сказать подозрительно. Это опасно, когда запечатленный дракон бродит по лесу неизвестно где. Особенно тогда, когда храмовники прочесывают тот же лес. Дарика, подобрав юбки, как акула, шедшая к цели, пересекла палаточный лагерь. «Ты могла бы подумать об этом и раньше». На ходу она еще и умудрялась отчитывать меня. «Чего тянуло так долго? А если храмовники поймают твоего ящера и расщепят вас?» «Ты не думала об этом, пока отсиживалась здесь, в лагере, и пялилась на предводителя фарийцев?» Отругала меня Дарика, а у меня от удивления отвалилась челюсть. «Значит, она наблюдала за мной. Чушь. Все в лагере смотрели, как ты чуть ли не выпрыгивала из платья, клеясь к драконьеру». Огрызнулась я про себя, а вслух, конечно же, не сказала. «Я тебе советую не пускать слюни на фарийца. Такой расчетливый мужчина, как он, и не посмотрит на внебрачного ребенка. Ему нужна сила и власть. Держись от него подальше. А то он еще припомнит тебе твои инсинуации с местом наследницы. Такой гордый горец, как он, не простит обмана. А то, что ты назвалась моим именем и выдала себя за наследницу, и подавно. Кто захочет знать, что спал с бастардом, и его дети не окажутся наездниками? У внебрачных детей часто рождаются такие же обычные потомки», — с презрением бросила Дарейка. «Но я ведь леди, наездница и запечатлена с драконом», — подумала я про себя. «Не попадайся Дрейку Дайру на глаза, если не хочешь, чтобы он тебя избил или и вовсе прибил за все содеянное тобой. Это добрый совет. Не хочу лишиться своей незаконно рожденной сестренки. В голосе Дайры Тайры сквозили яд и издевка, но в чем-то она была права. Я еще как-то должна объяснить Фарийцу, что не желала морочить ему голову. Впрочем, он меня быстро раскусил. Но как растолковать всем остальным, что я не хотела их обманывать, если они все видели, как я много месяцев прикидывалась наследницей? Я открыла рот и закрыла. А что здесь еще можно сказать? Дрейк Дайер и вправду сильно переменился ко мне, и я не знала, что было причиной. Сердцу стало больно. Я схватилась за грудь и глубоко задышала, стараясь восстановить замершее дыхание. От осознания своей подлости стало вдвойне неприятно. Дарейка восприняла это по-своему. «Какая же ты дохлая слабачка!» С презрением бросила она и направилась к группе фарийцев. Встав перед ними, она потребовала немедленно выделить ей отряд драконьеров для поиска ее дракона. Лорды-наездники даже не шелохнулись. Лицо наследницы перекосилось от ярости, и Дайра Тайра кинулась на драконьеров с кулаками. Здоровые накачанные лбы только вяло отмахивались. Наследница клана была похожа на маленькую собачонку с тявканьем, набрасывающуюся на здоровяков. На шум стали стекаться люди. Самые мерзкие, шумливые и склочные. Это вот такие крохотные собачонки. Где они, там всегда будет ссора на пустом месте. Внезапно вся гомонившая и обсуждавшая толпа разом умолкла. «Что здесь происходит?» прогремело над головами. В следующий момент у меня открылся рот от удивления, ибо я узрела самую совершенную актрису в мире. «Это ужасно, я не переживу этого!» — завопила Дайра Тайра на всю площадь. Картинно заламывая руки и пытаясь на ходу вырвать у себя из шевелюры клочья волос, но только привлекательнее растрепала золотые локоны. Дарейка с воплями и причитаниями бросилась и повисла на шее фарийца. У меня только челюсть отпала от расписываемых Дайрой Тайрой подробностей. Я и не знала, что храмовники способны подобное делать с людьми и драконами. Дарейка без году сутки в этом мире, а уже в курсе всего творящегося здесь. Я даже представить не могла, что подобный ужас грозит черной принцессе. Подробности того, что святые рыцари делают с женщинами и наездниками, как-то прошли мимо моих ушей. В мыслях был только мой дракон, беззащитный перед пороховым оружием и ловушками храмовников. Я с глазами на мокром месте обратила свой взор на жестокосердного фарийца. Неужели он не разрешит нам отправиться на поиски ящеров? Я не ошиблась в своей оценке. У драконьера сердце было сделано из камня. За пределами лагеря небезопасно. Я запрещаю вам покидать его пределы. Две наследницы Вульфа Мактайра — слишком притягательная добыча для храмовников и лжемессии. При этих словах я услышала, как скрипнули зубы Дарейки. Не знала, что женщины могут неистово дергать желваками. Или эта Дарейка пытается стереть зубы в порошок из-за того, что драконьер считает наследницей и меня тоже. Глупо добровольно лезть в лапы к святошам. Если жизнь надоела, можете пойти к ближайшей реке и утопиться. Но избавьте меня от ваших женских капризов. От его тирады Дайра Тайра присмирела. Меня же распирало от желания побыстрее найти черную принцессу, несмотря ни на что. Я оттолкнула Дарейку. Перед глазами мелькнули только удивленный взгляд наследницы и вытянутое лицо. Больше я ни на кого не смотрела. Мое внимание всецело приковал к себе этот эгоистичный фарийц. Может быть, 10 минут назад он мне и нравился, я им даже любовалась, но его гадостно-расчетливое желание держать двух наследниц при себе все разом изменило. Я неистово ненавидела Дрейка Дайера. Как он может? Он же сам драконьер. Разве бросил бы он Освальда в беде? Тогда я, черт возьми, убегу, и никто меня не остановит. Пешком пойду по лесу и найду своего дракона. А вы? Вы? В этот момент я смотрела почему-то только на фарийца, причем с особой ненавистью. Вы все ничем не лучше храмовников, у которых никогда не было связи с драконом, и которые убили своего внутреннего зверя. Единственное, что я услышала в ответ, так это издевательство. «Сообщи пискам, помоги, эти расщепляют, когда выйдешь за околицу». Ядовито прокомментировал мой порыв Дрейк Дайер и осекся, увидев, как градом покатились из моих глаз слезы. Лицо его привычно перекосилось от ярости, а желваки заплясали так, что я слышала скрип его челюстей. Вот-вот сломаются, так сильно в приступе злобы он сжал зубы. Но мне было уже все равно, как я выгляжу и что сделает со мной драконьер за неподчинение. Я некрасиво скривила губы и заревела, что есть мочи, орошая траву под ногами, грудь и собственный подбородок крупными каплями слез бессилия. Это когда все в этом мире против, а сил противостоять чужой мощной воле у тебя нет. Лучше бы я сейчас боролась со сводным братом и толпой храмовников. С ними я бы как-нибудь справилась, А вот Дрейк Дайер будет стоять на своем и ни на йоту не сдвинется с места. Скорее умрет из вредности и чувства лидерства. Мол, его слово — закон, и никто не смеет его нарушить. «Ладно, прекрати ныть!» Недовольно взревел драконьер, стоило моему вою перейти в ультразвук. Когда я открыла глаза, то увидела только его спину. Чертыхаясь на ходу, фариец улепетывал прочь от шума. «Ты и ты! Проводите их на вершину. Если за сутки они не дозовутся своих ящеров, может, их уже и нет в живых. Тогда вернете их в лагерь силой». Два драконьера, на которых повесили проблемных женщин, недовольно переглянулись, но, как и все, не смели перечить лорду. Я неуверенно хлюпнула носом. Кажется, победа осталась за мной. Увы, бешеного, ненавидящего взгляда наследницы дарийцев я не видела. Иначе он многое бы мне рассказал о ее отношении ко мне. Я заметила только скрывающуюся в палатке спину фарица, по которой было понятно — драконьер вне себя от ярости.